что не допустил бы взятия Видео. Сбил бы батареи у Мандуки и святого Пантелеймона, не обозлил бы жителей налогами, притеснениями, грабежами и дождался бы помощи извне. Рассмеялся. Каков? Мыслит за французов. А они-то что сами думали? Вот и попытаем. Французы прибыли точно вовремя. Дюбуа зашел первым и, живо обращаясь к Шостаку, который сразу переводил, прожурчал. Точность, вежливость королей. Поскольку у нас королей нет, то наш генерал, махнув в сторону Шабо, считает точность обязательной для людей военных. Я с ним согласен. Шабо хмуро взглянул на Дюбуа, кивнул Ушакову и добавил. Тем более это обязательное правило для побежденного. «Ну, господа», — перебил их Ушаков, — «давайте забудем о предыдущих ролях. Та пьеса завершилась. Сегодня встречаются коллеги, кои могут отвлечься от драматической постановки». «Однако же, адмирал, разница в том», — перебил решительно Шабо, — «что постановщиком этой пьесы были вы». «Разница в другом», — строго добавил Ушаков. «Погибло немало людей, которые могли остаться живыми». «Не хотите ли вы сказать, — с вызовом спросил Дюбуа, — что нам не следовало сражаться, адмирал? Ведь мы же дали присягу». «Нет, я хочу сказать, вам следовало бы сдаться раньше. Ведь приезжал же Шостак еще в октябре. А, впрочем, давайте пообедаем». Ушаков пригласил гостеприимным жестом за стол. Дюбуа не заставил себя ждать и, воссевши на стуле, приценивающе оглядел закуски. Ушаков поднял бокал. «Выпьем, господа, за ваших родных и близких, которые ждут вашего возвращения и будут рады видеть вас живыми, ибо жребий войны коварен и мог выбросить любые кости каждому из нас». Французы молча выпили. «Недурное вино, русское», — поинтересовался Дюбуа. «Нет, у нас, пожалуй, нет хороших вин. А горячее вино пришло к нам из Пруссии. Это прусская водка, вещь тяжелая. Я бы вас медовухой угостил, но здесь меду не достанешь. А французские вина лучше этого?» «О», — закатил глаза Дюбуа. «Прелестнее могут быть только молодые блондинки из Гавра». Комиссар захохотал, довольный своей шуткой. «Хотя», — поднял он палец, — «некоторые уверяют, что старые вины лучше, но я думаю, что вино должно быть не старше женщин. Те, кто думает, что вино 50-летнее лучше вина 20-летнего, ошибаются. Вино хорошо в том возрасте, когда хороша женщина», — тоном из знатока продолжал Дюбуа. «Дальше оно становится безвкусным, выцветшим, без букета, дряблым, с густым осадком, так же, как и женщина». Ушаков несколько опешил от таких глубоких познаний комиссара, перевел глаза на Шабо и спросил: «Скажите, генерал, сколько вы еще могли продержаться? И если не секрет, в чем вы видели основную опасность для себя?» «Какой тут секрет? Вы сами все это знаете. Во-первых, ваша морская блокада. Она была непроницаема, и это породило в гарнизоне неуверенность и даже страх. Во-вторых, вы правильно поняли, что Видео — наша главная защита. Взяв его, вы могли свободно расстрелять нас артиллерией морских кораблей. И третье — суша. Вы создали там ад для нас. Повстанцы, албанцы, батареи. Вы великий флотоводец и стратег, адмирал. За ваше здоровье». «Я охотно присоединяюсь к словам генерала и сделал бы это еще с большим удовольствием, если бы в роли победителей выступали мы. Но судьба благосклонно улыбнулась вам, адмирал. За вас это шампанское». Дюбуа опорожнил бокал и хитро сверкнул глазами. «Но вот в деле шампанского Франция непобедима. Вы знаете, что еще римские императоры ценили лозу и вина наших земель. Потом божьи слуги, епископы, прелаты и монахи продолжили виноделие, спасибо им за это. Особо отличился монах Периньон, которому мы обязаны вот этими пузырьками. В 1670 году он не так закупорил бутылки, и мы имеем с тех пор шипучее. Он же открыл и то, что из разных лоз можно добывать разные по вкусу вино. Периньон ослеп, но до конца дней своих оставался хранителем подвалов братства святого Петра. Секреты он передал своему помощнику, монаху Рюйнару. Сия фирма, хотя и была потрепана в дни революции, существует и по сей день. Не хотели бы вы, адмирал, стать виноделом? Видя, что Ушаков недоуменно пожал плечами, разочарованно закончил. А жаль. Мы бы с вами организовали великолепную кампанию по сбыту вин в Америке и России. Федор Федорович развел руками. Торговец из меня плохой. Я до конца дней своих флотом буду заниматься. И засмеялся. Вот монахом разве на склоне лет, может, и заделаюсь. Птиц послушаю в саду. Я ведь не слышал птиц-то с детства, считай.